Глава 23. Предок клана Караки. Маленькая птичка порхала над деревней Пурпурного Ворона, с радостью в глазах наблюдая, как суетятся стражники клана Мураши. Сверху они были похожи на взбудораженных муравьев, бегали туда-сюда, что-то кричали друг другу. «Пока суетятся», — открыла глаза и широко улыбнулась Фластра. «Вы молодцы!» «Просто я профи», — вальяжно ответил Кенни, отдыхая в кресле. Кластер фыркнул, но тоже выглядел довольным. «Перейдем к подсчету трофеев?» — с горящими глазами спросила Фластра. «Да. Итак, Кенни сел прямо. Сперва давайте расставим все капсулы. Будем их делить, как договаривались». Все трое взглянули в одно и то же место. На полу лежал пузатый массивный рюкзак, к которому привалился набитый мешок. Чуть поодаль стоял ящик с землей, где спал коричневый слизень. Трое одновременно сели на пол и начали по очереди вынимать капсулы. «Многие из прано-червей очень голодные», — предупредил Кенни. «Их лучше покормить как можно скорее». «Тут так мало целебных», — печально заметила Фластра. «Клан использовал их во время наплыва драконов и нападения других деревень», — пробурчал Кластер. Через десяток минут на столе были расставлены капсулы с прано-червями. «Сперва разберемся с мифическими», — начал Кенни. «Вот этот ваш», — он указал на червя в ящике. «Что это за червь?» — с любопытством спросила Фластра. «Этот прано-червь называется сердце плантации», — ответил Кенни. «Если его посадить в правильном месте и напитать праной, он растворится в земле и сделает ее пригодной для выведения прано-червей. В одном из свитков, которые я купил на золотом рынке, упоминался этот мифический прано-червь. Его минимальная цена — 300 килограмм камней праны». «Сколько?» — воскликнула Фластра. «Почему так много?» «По сути, это готовый бизнес», — пояснил Кенни. «С помощью сердца плантации можно создать плантацию по разведению прано-червей и продавать их. Поэтому так дорого». «А остальные?» — Фластра с предвкушением посмотрела на золотистый куб с алой многоножкой. «Этот — королевский выдыхатель, симбиот», — Кенни коснулся пальцем куба. Многоножка зашевелилась, верхняя часть ее тела потянулась к пальцу. «Он дарует дополнительную способность, равную по силам большой технике выдох огня. Преимущество королевского выдыхателя в том, что его может использовать пронарий с любым окрасом, если соответствует двум требованиям. Первое — тело пронария должно быть достаточно крепким и сильным, чтобы выдержать симбиотическую связь с червем. Второе — источник праны должен быть как минимум большим». «А как его использовать?» — Фластра, не моргая, смотрела, как многоножка извивается в кубе. «Поднести к горлу», — Кенни потрогал за кадык. «Червь вонзит свои ножки и сольется с горлом. Очень болезненная процедура. Вдобавок она оставит след на горле». «Неприятный червь», — поморщилась Фластра. «Этот червь достался бы тебе», — улыбнулся Кенни. «Я бы выбрал второго. Поэтому можешь считать, что именно его отдала за искру праны капитана. Цену королевского выдыхателя я не знаю, но, думаю, она стоит меньше 80 килограмм камней праны». Фластра, понимающе кивнула. «Что с ним будешь делать?» — спросил Кластер. «Деду отдам», — пожал плечами Кенни. «Я его еще не скоро смогу использовать, а продавать мифического прана-червя не хочется». «Правильно, пусть дед Крис станет сильнее», — поддержала Фластра. — «А третий прано-червь какой?» Ири тоже было очень любопытно, какого прано-червя выбрал бы Кенни. «Если я не ошибаюсь, это червь-матка», — Кенни загадочно улыбнулся. «Он позволяет создавать новые виды прано-червей». «Не слышал о таком», — пробормотал Кластер. «Я тоже», — кивнула Фластра. «А наш клан умел его использовать?» — Кластер пожал плечами. Кенни тоже был удивлен, когда понял, что за прано-червь ему попался. Он видел краткое упоминание о таком, и то в виде полулегенды, будто существовал когда-то прано-червь, способный создавать новые виды прано-червей. «Теперь про этого», — Кенни взял в руки стеклянную сферу со светло-голубым прано-червем. «Сейчас я попытаюсь понять, на что он способен». Кенни надавил на сферу пальцами и провернул ее, разделяя на две части. Одну он положил на стол, а вторую с прано-червем оставил в руках. «Ты был прав, это прано-червь информационного типа», — задумчиво сказал Кенни. Если точнее, это червь памяти, он хранит в себе знания и воспоминания. Но чтобы достать их, нужен какой-то метод. Скорее всего, ваш клан не знал, что это за метод. «Да, так и есть», — кивнул Кластер. «Поэтому мы только кормили его, и все». «Ты сможешь получить информацию из этого червя?» — спросил Фластер. «Думаю, что да. Сейчас попробую». Кенни коснулся пальцами тела червя и прикрыл глаза, налаживая с ним ментальную связь. Первые пару секунд казалось, что прана-червь сопротивляется, но затем он сдался. В голове Кенни пронеслись обрывочные картинки. Просторное белое помещение, мужчина средних лет, чем-то внешне похожий на патриарха Лекка, уважительно слушает девушку, которой на вид лет 25. «Ты все понял?» — высокомерно спросила девушка. «Да, госпожа Орелли», — поклонился мужчина. Кенни сконцентрировался, он вспомнил слова Фурухмина, что Лохрашин продолжил дело Аурелии, жены третьего святого, по разведению прана-червей. Кенни обратил внимание на внешность девушки. Золотистые кудрявые волосы, ярко-зеленые глаза, густые брови, словно покрытые позолотой. Аурелия выглядела как принцесса из сказки. Она вытянула руку, на ее предплечье сел белый ворон с красными глазами. Мужчина вздрогнул, поклонился еще ниже. Аурелия нежно погладила ворона и ушла. Картинка сменилась. Сотни людей стояли в небольшом зале и тревожно шептались. «Одиш, ты понимаешь, что происходит?» — нервно спрашивал молодой парень в белом халате у владельца воспоминаний. «Нет, но что-то плохое», — пробормотал Одиш. Вскоре вышел человек, одетый в сутану церкви. Он был высоким и сильным, как Крис. Густые черные волосы лохмами лежали на его плечах. Церковник обвел взглядом притихших людей и мрачно объявил. «Аурелия объявлена предательницей и была казнена. Больше вы ее не увидите. Лаборатория переходит под контроль великого святого. Продолжайте делать то, что делали раньше». Картинка сменилась. Одиш стоял у стола, полного стеклянных склянок с разными жидкостями. В некоторых лежали куски плоти, в других — прана-черви. В третьих булькала жидкость разных цветов. «Ты говоришь глупости», — шептал Одиш, вжимая голову в плечи. «Нет», — раздался хриплый голос в голове Одиша. Но Кенни его прекрасно слышал. «Человек, лабораторию ликвидируют. Я сам слышал, всех убьют. Мы можем сбежать, начать новую жизнь за пределами высоких гор. «Мы не сможем выбраться», — тело Одиша начало подрагивать. «Сможем, мы воспользуемся телепортом лаборатории. Его имеет право использовать только госпожа», — испугался Одиш. «Ты совсем тупой», — разозлился неизвестный. «Она погибла, и мы погибнем, если останемся тут». Одиш поднял голову и посмотрел на белого ворона, сидящего на металлической люстре под потолком. Именно ворон говорил с ним. Картинка сменилась. Одиш вместе с группой людей вошел в склад прана-червей. С ним были мужчины и женщины, старики и дети. Одиш взял с собой всю семью. «Собирайте все, что сможете», — тихо сказал Одиш. Сам он побежал к самым ценным прана-червям, к червям-маткам и сердцам плантации. Склад был разграблен, насколько это возможно. Каждый из людей взял столько прана-червей, сколько мог унести. Но что самое удивительное, во всем складе не было ни одного прана-червя среднего качества, только высокого, и немало из них мифической редкости. «Человек, они все поняли!» — раздался крик ворона. «Я больше не смогу их обманывать! Бегите к телепорту!» Картинка сменилась. Телепортом оказалась небольшая будка, похожая на лифт, сделанный из сине-голубого металла. До него добрались лишь пятеро — сильно раненый Одиш, женщина средних лет и трое детей. Два мальчика и девочка, самая младшая. Все, кроме Одиша, тащили в руках тяжелые рюкзаки. Когда белый ворон влетел в телепорт, будка засияла, ослепляя. Одиш успел ввести координаты. Далекий юг, один из холмов, где жило небольшое поселение обычных людей, бывших раньше рабами древних мамонтов. Картинки перестали появляться. Вместо них послышался усталый, очень слабый голос. «Меня зовут Оди Штилко. Всю жизнь я проработал в лаборатории Аурелии Прекрасной, которая также известна как Архивариус Святого. Я был ведущим специалистом по выведению новых видов праночервей, в том числе и высокого качества. Именно я автор таких праночервей, как симбиот-выдыхатель и фиолетовый паразит. Случилась катастрофа, Архивариус Святого погибла, всю ее лабораторию ликвидировали. Позже в мире духов я узнал, что произошло восстание 12, в котором была разрушена святая столица, Аурелия Прекрасная погибла в ходе восстания. Мы с Белым Вороном вовремя сбежали. У нас все получилось, новый дом принял нас, но я сильно ранен. Мне осталось несколько месяцев жизни. За это время я создам новую плантацию для своих потомков. Я помогу взять под контроль поселение аборигенов и создать централизованную власть. Хрита займет лес на юге и там начнет плодить своих потомков для создания племени белых воронов. Надеюсь, наши потомки и в будущем не забудут о наших добрых отношениях и продолжат помогать друг другу. Дальше я передам свои знания о праночервях и их выведении. Внимайте мне!» Больше 10 минут Кенни внимательно слушал, что оставил Одиш для своих наследников. Там было очень много знаний о праночервях, об экспериментах и опытах с ними. Наконец Кенни закончил, он задумчиво передал стеклянную полусферу кластеру. «Направь свою прану в червя и установи с ним ментальную связь», — сказал он. «Ты все увидишь». Кластер сосредоточенно кивнул и сделал так, как сказал Кенни. «Какая ирония, да?» — прошептала Ира. «Маленького Кенни отравили фиолетовым паразитом, которого создал предок Фластера и Кластера». Кенни слабо кивнул, но для него это ничего не значило. Если кого и стоит винить, так это лох Рашина. Очевидно, уничтожение племени Рокко и смерть маленького Кенни была подстроена им. Ира даже считает, что теневая секта была создана именно третьим и контролируется церковью. Но доказательств этому нет, лишь предположения и домыслы. Информация в черве памяти прояснила, откуда в сокровищнице клана Караки такие ценные праночерви. Также стало понятно, как именно белые вороны и клан Караки начали сотрудничать. «Караки и вороны стали врагами», — пробормотал кластер, передавая полусферу сестре. Это привело к тому, что и те, и другие были уничтожены. «Белые вороны требовали человеческих жертв», — заметил Кенни. «Они первые забыли о старой дружбе». «Потому что они звери», — кивнул кластер. Повисла тишина. Кенни смотрел на червя-матку и думал, как ее использовать. У него появилась одна необычная идейка. А что, если вывести прано-червя, который жрет мозговых паразитов? Может, тогда получится избавиться от прано-червя в мозгу? Хотя нет. Сперва нужно вывести исследовательского прано-червя, который все проверит. В любом случае, червь-матка — невероятно ценное приобретение, особенно учитывая природный талант Кенни. Фластра тоже закончила просматривать информацию и круглыми глазами уставилась на брата. «Почему в семье не сохранилась информация о том, как использовать червя памяти?» — спросил кластер. «Одиш подробно все рассказал в своем послании, но почему-то клан Караки не получил этих знаний». «Может, хранитель знаний резко погиб?» — предположил Кенни. «Или у клана были другие проблемы, и они были сосредоточены на них, а потом забыли?» «Учитывая, что события в черве памяти происходили больше 100 лет назад». «Предок клана Караки имел другую фамилию», — пробормотала Фластра. «Наверное, он сменил ее, чтобы скрыться от церкви. Вы слышали что-то про восстание 12?» «Нет», — покачали головами Кенни и Кластер. «Та маленькая девочка, которая была с предком Одишем, она ведь прабабушка Лика?» Кенни вспомнил, что так звали первого старейшину, великого генерала, бабушку патриарха Лекка. Она пожертвовала собой и стала белым вороном во время нападения драконов. «Я тоже так подумал», — кивнул кластер. И если это она, то со времени восстания 12 прошло больше 200 лет. Она прожила так долго? — удивился Кинни. — Да, баба Лика съела 3 черепах долголетия, — пояснила Фластра. В Триграмме обычные люди жили в среднем около 60 лет. Пронарии чуть больше, от 80 до 100. Единственный способ увеличить срок жизни — съесть черепаху долголетия. Каждый человек за свою жизнь может съесть максимум 3 черепах, больше нельзя. В зависимости от размера черепахи она способна продлить жизнь человека от 1 года до 500 лет. Но чаще всего встречаются черепахи, которые увеличивают срок жизни на несколько десятков лет. Черепаха долголетия, которую нашел Крис в сокровищнице клана Охи, способна продлить жизнь на 110 лет. Кенни даже примерно не представлял, сколько такая будет стоить. Если о ней станет известно, Крис не проживет долго. Его прикончит толпа обезумевших от жадности пронариев. «Дальше начнем делить остальных червей», — предложил Кенни. «Многих нужно поскорее покормить, поэтому давайте не будем медлить». «Да», — одновременно ответили Кластер и Фластера.